служила в ней молчат уста. Продляется борода до терпенья, и милосердие Господу Христа. Я счастлив, что придет конец тревога, страдания. Люди ждут спаситель.